Глава 24. «Малыш, отвечай ты, 45, в это время Сюйцин, вернувшись домой, выпустил долгий вздох облегчения. Он чувствовал, что поступал не очень хорошо, но его жажда знаний не оставляла ему выбора. Он также понимал, что его маленькая уловка, вероятно, была раскрыта. Я должен отплатить ему в будущем», — пробормотал в своем сердце юноша. Он не знал, как он сможет отплатить за такую доброту, но он пока отложил мысли об этом. Возможно, когда-нибудь в будущем у него появится такая возможность. Боясь, что он может что-то забыть, Сюйцин достал из кожаного мешка бамбуковую дощечку и железным прутом вырезал на ней слова «Грандмастер Бай». При ближайшем рассмотрении, на этой бамбуковой дощечке помимо Грандмастера Бая было также имя командира Лея. Там также было еще три имени. Все три человека были теми, кто когда-то помог Сюйцину в трущобах. Даже если они помогли ему совсем чуть-чуть, он все равно помнил об этом. Вырезав новое имя, Сюйцин достал еще одну бамбуковую табличку и вспомнил содержание сегодняшнего занятия, записывая его по крупицам. Он также достал бамбуковую табличку с содержанием прошлого урока и молча перечитал ее. Только убедившись, что он все запомнил, Сюйцин почувствовал удовлетворение. «Есть уже 27 видов трав, которые я понимаю». Сюйцин был очень счастлив. Это чувство длилось целый день, пока он занимался культивацией. Поэтому на следующий день он проснулся очень рано. Продав немного семилистной травы, он купил цветок, чем-то напоминающий цветок небесной судьбы, а затем с большой фамильярностью направился к палатке Грандмастера Бая. Он встал на то же место, что и вчера. Он стоял и молча ждал, заодно внимательно слушая урок. Когда урок закончился, Грандмастер Бай вышел, чтобы спросить Сюйцина о том, что ему нужно. Сюйцин нервно достал цветок и спросил о нем. Увидев цветок, Грандмастер Бай слегка кашлянул, покачал головой. Он рассказал Сюйцину об этой траве. Это позволило Сюйцину получить дополнительные знания о еще одном виде лекарственной травы. Из-за этого он почувствовал еще большее удовлетворение и благодарность. Поклонившись, он отошел на некоторое расстояние и обернулся. Грандмастер Бай, как и вчера, стоял на том же месте и одобрительно кивнул. Эта сцена отразилась в глазах Сюйцина и отпечаталась в его сознании. Таким образом прошло полмесяца. Сюйцин почти каждый день находил новые травы и спрашивал о них Грандмастера Бая после того, как он заканчивал свои занятия. Он узнавал все больше и больше о травах. Он даже кое-что узнал о смешивании трав. Это позволило Сюйцину многого добиться. Он уже расписал больше дюжины бамбуковых табличек. Что касается Грандмастера Бая, он никогда не упоминал о том, что Сюйцин крадет его знания. Каждый день он терпеливо отвечал на вопросы о лекарственных травах. В конце концов, не только охранники привыкли к появлениям этого юноши, но и ученики Грандмастера Бая уже не так сильно удивлялись. Он приходил даже в те дни, когда снаружи шел сильный дождь. Неважно, был это Грандмастер Бай или его ученики, все они думали, что Сюйцин не придет в такую погоду. Но он все равно появился. Неважно, какая была погода. Это произвело большое впечатление на Грандмастера Бая и двух его учеников. Поэтому однажды, когда Сюйцин не появился рядом с палаткой, юноша и девушка в палатке периодически поглядывали наружу. Казалось, что они удивились тому, что маленький падальщик все же не пришел сегодня. Только после того, как рядом с палаткой появилась уставшая фигура Сюйцина, они успокоились и отвели свои взгляды. Причина, по которой Сюйцин опоздал в этот день, заключалась в том, что он также ходил в запретную зону на поиски цветка небесной судьбы камней, удаляющих шрамы. В то же время он закалял себя, охотясь на мутировавших зверей. Однако процесс поисков был не очень гладким. Он все еще не нашел эти два предмета, но продолжал знакомиться с опасностями запретной зоны. Несмотря на то, что он находился на четвертом уровне техники гор и морей, он еще не обладал наблюдательностью и опытом старого падальщика. Если он соблюдал осторожность во внешней области, он мог оставаться в живых и даже охотиться, но он все равно иногда сталкивался с серьезными опасностями. И на этот раз он опоздал, потому что столкнулся с мутировавшим зверем, который пришел из глубин запретной зоны. Ему едва удалось избежать смерти. После целой ночи погони он наконец-то вернулся в лагерь, но было уже позднее утро. И вернувшись, он не пошел отдыхать, а остался слушать лекцию. Кроме того, за эти несколько дней Сюйцин получил еще одну выгоду, которая была небольшой, не маленькой. Это была страховка, о которой говорил Костяной Клинок. Костяной Клинок дорожил своей жизнью. После того случая, когда он купил страховку в первый раз, он обращался к Сюй Цину каждый раз, когда собирался отправиться в запретную зону, чтобы купить у него страховку. А из-за того, что туманный лабиринт больше не появлялся, Сюй Цину не нужно было ничего предпринимать. Однако Костяной Клинок был непоколебим. На самом деле, после того случая все больше и больше людей обращалось к Сюй Цину, чтобы купить страховку. Из осторожности, Сюй Цин не стал заключать сделки с большим количеством людей. Он согласился помочь только тем людям, которых он спас изначально. Все это привело к увеличению доходов Сюй Цина. В сочетании с той добычей, которую он приносил из запретной зоны, положение Сюй Цина становилось все лучше и лучше. Хотя командир Лэй больше не мог брать миссии, Сюй Цин платил весьма солидную сумму за аренду. Командир Лэй изначально не хотел принимать от него плату, но Сюй Цин был непреклонен. В конце концов, он был вынужден сдаться. Большую часть денег командир Лэй тратил на еду. Это позволило Сюй Цину наслаждаться горячей пищей каждый раз, когда он возвращался из запретной зоны. Командир Лэй даже купил кое-какую одежду для Сюй Цина. Вся эта одежда была новой, и Сюй Цин не мог вынести ее ношение. Каждый предмет одежды был аккуратно сложен и убран в шкаф. Время от времени он доставал ее, чтобы полюбоваться. Он чувствовал восторг каждый раз, как делал это. А время приема пищи было самым теплым моментом для Сюй Цина. Это было не только потому, что командир Лэй отлично готовил, но и потому, что он любил поговорить о тривиальных вещах, которые происходили в лагере. Он был похож на обычного старика, который любил поболтать. За это время Крест и Красная Птица успели вернуться из своего путешествия. Они некоторое время погостили у командира Лэя, прежде чем уйти. Можно сказать, что это было самое счастливое время для Сюй Цина за последние 6 лет. Пока он наслаждался горячей едой, новой одеждой и компанией командира Лэя, его культивация также росла. Кроме того, он все больше укреплял свои знания о травах. Следовательно, наслаждаясь всем этим, он также очень дорожил всем, что у него было на данный момент. Каждый день он посещал уроки и крайне внимательно их слушал. В этот день, под теплым утренним солнцем, Сюй Цин услышал, как грандмастер Бай задал вопрос юноше. «Чэнь Фэюань, расскажи мне о пурпурном трупном юнке». Чэнь Фэюань, так звали юношу, ученика грандмастера Бая. Это он успел узнать за последний месяц. Он также узнал, что девушку звали Тин Юй. Услышав вопрос грандмастера Бая, юноша растерялся, забыв ответ. Он несколько раз открывал рот, но так и не дал ответа. Сюй Цин не мог видеть происходящего внутри, но мог себе представить расстроенное лицо парня. «Если не учиться, не стать мастером, Тин Юй, ответишь ты». Голос грандмастера Бая был суров, когда он направил этот вопрос уже девушке. Однако на этот раз девушка оказалась недостаточно подготовленной. Пурпурный трупный вьюнок, также известный как пятнистый ядовитый корень. «Учитель, я забыла». Сказав это, девушка замолчала. В палатке воцарилась тишина. Было очевидно, что грандмастер Бай кипел от гнева. В этот момент голос грандмастера Бая прозвучал с нескрываемым гневом. «Малыш, отвечай ты». Сюй Цин, стоявший рядом с палаткой, вздрогнул от неожиданности и подсознательно заговорил. «Пурпурный трупный вьюнок, также известный как пятнистый ядовитый корень, это вьюнок с темными прожилками. Его можно встретить в местах, наполненных холодной энергией инь, как, например, в расщелинах рядом с ледяными ручьями или в джунглях. На вкус он вязкий и горький, когда он попадает в рот, возникает ощущение тепла. От него исходит неприятный, гнилостный аромат. В небольших дозах отлично помогает от лихорадки, но, если не рассчитать дозу, он может превратиться в чрезвычайно опасный яд. Это трава двух крайностей, инь-ян. После этого Сюй Цин остановился. Какие симптомы при передозировке? Из палатки снова раздался вопрос грандмастера Бая, в то время как его ученики растерялись. Симптомами передозировки являются боль в животе, головокружение и галлюцинации. Если не спасти человека за четверть часа, он умрет. Сюй Цин, который находился снаружи, очень нервничал, отвечая на вопрос, но ни разу не запнулся. Как можно обезвредить яд? Можно вызвать рвоту, чтобы очистить желудок, а затем дать яичный белок с лепестками цветка красного терна. После этого в течение следующих 3 дней нужно провести по меньшей мере 1 час под светом полуденного солнца. После ответа Сюй Цина, хотя выражение лица грандмастера Бая было спокойным, Глаза его учеников расширились от недоверия. А что означают слова о том, что это растение двух крайностей, инь-ян? Две крайности инь-ян, так называется сочетание хорошего и плохого. Ян – лекарство, а инь – яд. Сюй Цин ответил без колебаний. Все это были знания, которые он получил за эти несколько недель. Он уже много раз перечитывал свои записи, поэтому все тщательно запомнил. Как будет работать эта трава в сочетании с другими растениями? Быстро спросил грандмастер Бай. Если использовать пурпурный трупный вьюнок вместе с листьями сердечной травы, можно будет усилить в несколько раз свойства ян. Такое сочетание способно эффективно смягчить последствия воздействия инородной энергии. Однако, если его смешать с пушистым цветком, будет значительно усилены свойства инь. Эта смесь будет настолько ядовитой, что человек умрет всего за 30 вдохов. Как справиться с пушистым цветком? Чем полезны листья сердечной травы? Грандмастер Бай спрашивал все быстрее и быстрее. Нервозность в сердце Сюй Цина постепенно прошла, и он начал отвечать не менее быстро. Старик задавал все больше вопросов молодому человеку, который стоял снаружи. Время шло, и постепенно прошло время, за которое сгорает одна палочка благовоний. Грандмастер Бай задавал много вопросов, и на некоторые из них можно было ответить только в том случае, если объединить знания из различных лекций, которые состоялись много дней назад. Однако Сюй Цин бегло ответил на все вопросы. Что касается юноши и молодой девушки, их удивление постепенно переросло в настоящий шок. Они тупо уставились на фигуру, которая стояла за пределами палатки. Наконец, под потрясенными взглядами юноши и девушки, грандмастер Бай задал последний вопрос. Три стебля годовалого пурпурного трупного вьюнка, 6 трехлетних корней облачного куста и 9 десятилетних стеблей килинга одноголового. Каким эффектом будет обладать получившаяся лекарственная смесь? Как только этот вопрос был задан, выражения лиц юноши и девушки немедленно изменились, а их дыхание стало учащенным. Это было связано с тем, что вопрос был не просто о травах, а об их смешивании. Это также был вопрос, который заставил Сюй Цина надолго замолчать. Он задумался на 30 вдохов, прежде чем глубоко вздохнуть и заговорить низким голосом. Злу трудно подавить добро. Ян подавит инь, потому что инь слабее. Такая смесь позволит эффекту килинга одноголового достичь поразительного уровня. После того, как Сюй Цин ответил на вопрос, его глаза широко распахнулись, потому что он, казалось, что-то понял. Это 70% рецепта пилюли совершенного основания, которая очищает тело. Если добавить еще три вида трав и варить смесь на протяжении 14 часов, можно создать эти пилюли. Из палатки донесся тихий голос грандмастера Бая. После такой проверки, у тебя еще остались вопросы, которые ты хотел бы задать. Разум Сюй Цина дрогнул, а его дыхание участилось. За последний месяц у него действительно накопилось много вопросов, которые он хотел бы задать. Но, в конце концов, он просто подслушивал. Хотя грандмастер Бай был добр к нему и не пытался его прогнать, Сюй Цин не мог вмешиваться в его уроки и задавать неуместные вопросы. Сюй Цин не мог просить о таком. Услышав слова грандмастера Бая, Сюй Цин быстро собрался с мыслями и задал вопрос. Грандмастер Бай, как с точки зрения происхождения, так и с точки зрения эффектов, у огненной конопли и солнечного цветка много общего. В чем между ними разница? Почему цветок ледяного духа нельзя срывать днем? Сок листьев сердечной травы имеет свойство изгнания злой ци. Почему его нельзя использовать вместе с цветком глаз жизни, который также изгоняет злую ци? Сюй Цин задавал один вопрос за другим, а грандмастер Бай терпеливо отвечал на них. Каждый ответ был очень подробным. Что касается Сюй Цина, он словно не мог насытиться. Лишь после того, как прошло время, которое превышало время обычной лекции, Сюй Цин, наконец, посмотрел с тоской на небо и остановился. Юноша и девушка теперь смотрели на Сюй Цина, как на монстра. Сюй Цин чувствовал, что собрал сегодня небывалый урожай. На большинство вопросов в его сердце были даны ответы. Ему казалось, что он овладел этими знаниями. Но это лишь еще больше усилило его жажду знаний. Он был готов записать все, что он сегодня узнал, на бамбуковую табличку. Как раз в тот момент, когда он собрался уходить, из палатки донесся усталый голос грандмастера Бая. «С этого момента тебе больше не нужно оставаться снаружи или таскать эти паршивые травы. С завтрашнего дня тебе разрешается входить в палатку и присутствовать на занятиях». Глава 25. Ядовитый путь. Порошок для уничтожения трупов. 46. Когда Сюй Цин услышал это, Его глаза резко расширились. Его дыхание участилось. Он почувствовал, как содрогается его разум. Получить возможность войти в палатку и слушать лекции – это было то, о чем он только мечтал. В этот момент, охваченный волнением, Сюй Цин глубоко вздохнул и низко поклонился в сторону палатки. «Большое вам спасибо, грандмастер Бай!» Сюй Цин произнес это чрезвычайно торжественным тоном. Лишь спустя долгое время он выпрямился и ушел. В этот день он не увидел, как грандмастер Бай провожает его взглядом, но услышал, как он критикует юношу и молодую девушку в палатке. Сюй Цин не беспокоился об этом. Он уже был охвачен сильным возбуждением. Когда он вернулся домой, он немедленно рассказал обо всем командиру Лэю. Командир Лэй тоже был удивлен, особенно когда увидел счастливое выражение лица Сюй Цина. Его улыбка стала шире, но он почувствовал печаль в своем сердце. Он этого не говорил, но он прекрасно понимал, почему мальчик раз за разом отправлялся в запретную зону. Он знал, что Сюй Цин искал цветок небесной судьбы, который мог продлить ему жизнь. Как он мог не лелеять такого преданного ребенка, который спас его в этом холодном мире? Ему было невыносимо каждый раз видеть Сюй Цина ужасно утомленным после возвращения из запретной зоны. И в этот момент, видя, как счастлив был Сюй Цин, он тоже был счастлив. Поэтому этим вечером командир Лэй приготовил довольно роскошный ужин для Сюй Цина. В течение этого времени он не переставал напоминать, чтобы Сюй Цин уважал своих учителей, уважал грандмастера Бая и тому подобное. Сюй Цин с серьезным видом все запоминал. Даже после того, как закончил есть и вернулся в свою комнату, он все еще чувствовал возбуждение. Он был взволнован от мысли о том, что завтра сможет присутствовать на уроке в палатке. Пока Сюй Цин был полон предвкушения, он не мог заснуть. Поскольку он думал о личных приобретениях и потерях, он вдруг подумал о том, как он и другие дети впервые встретили учителя в трущобах. Поэтому он открыл свой кожаный мешок и проверил его содержимое. В конце концов, он достал и положил в новый кожаный мешочек большое количество духовных монет и большую часть своих белых пилюль. Он считал, что знания бесценны. Поэтому он был не против отдать даже все свои сбережения. Тем не менее, он также должен был принимать во внимание благополучие командира Лэя, поэтому оставил у себя половину сбережений. Сделав все это, он вздохнул с облегчением и закрыл глаза. Он погрузился в медитацию, пока ждал рассвета. Эта ночь была особенно долгой для Сюй Цина. Когда взошло солнце, Сюй Цин переоделся в чистую одежду и тщательно вымыл руки, прежде чем выйти из комнаты. Когда он уже собирался покинуть двор, его остановил командир Лэй, который проснулся еще раньше. Он дал множество советов, а Сюй Цин терпеливо кивал, внимательно его слушая. В конце концов, командир Лэй помог Сюй Цину привести в порядок его одежду и протянул кожаный мешочек. «Тебе нельзя идти на первый урок с пустыми руками». «Не нужно», — мягко отказался Сюй Цин. Командир Лэй строго посмотрел на Сюй Цина, но увидел в его глазах непоколебимую решимость. Поэтому он оставил кожаный мешочек у себя и вернулся к себе в комнату за бутылкой вина. «Я знаю, что грандмастер Бай любит выпить. Возьми с собой это». На этот раз Сюй Цин не стал отказываться. Взяв бутылку, он покинул двор. Пробежав несколько шагов, он обернулся и помахал командиру Лэю, который стоял там. После этого он побежал прямо к палатке грандмастера Бая. Глядя на убегающего Сюй Цина, командир Лэй улыбнулся. «Этот негодник так не радовался, когда мы распределяли семилесную траву». Чувствуя смесь из радости и волнения, Сюй Цин прибыл к тому месту, где он стоял последний месяц. Он глубоко вздохнул и подошел ко входу в палатку. «Входи!» Услышав голос грандмастера Бая, Сюй Цин нервно опустил голову и поправил свою одежду. После этого он с силой одернул свою одежду, чтобы она выглядела более опрятной, прежде чем медленно откинуть полог палатки. После этого он увидел грандмастера Бая и его молодых учеников. Когда Сюй Цин посмотрел на них, они тоже посмотрели на него в ответ. По сравнению со спокойным выражением лица грандмастера Бая, эмоции его учеников были более заметными. На лице Чэнь Фэюаня отразилась неуверенность, в то время как Тин Юй смотрела на него с любопытством. Сюй Цин отвел взгляд и низко поклонился грандмастеру Баю. После этого он достал кожаный мешочек и бутылку вина, которые подготовил заранее. Он поступил так же, как делал это в трущобах, протянув подарки двумя руками. Сюй Цин не поднимал головы и не видел выражения лица грандмастера Бая. Однако в его спокойных глазах в этот момент был намек на мягкость. Грандмастер Бай не взял кожаный мешочек, но он протянул руку и забрал у него бутылку с вином. Открыв бутылку, он сделал глоток на глазах у Сюйцина, как будто это был какой-то ритуал. «Начнем урок». Сделав глоток вина, грандмастер Бай поставил бутылку на стол и медленно начал урок. Как обычно, в первую очередь была проверка знаний его учеников. Казалось, что Чэнь Фэйюань и Тин Юй не хотели уступать Сюйцину. Было очевидно, что на этот раз они тщательно подготовились. Когда грандмастер Бай задавал им свои вопросы, они уверенно на них ответили. Ответив на вопросы, они сразу же посмотрели на Сюйцина. Сюйцин не обращал на них внимания. Его взгляд был сосредоточен на грандмастере Бае, и он ответил на все заданные вопросы. После этого грандмастер Бай кивнул и официально начал лекцию. Сюйцин внимательно слушал. Он очень сильно дорожил возможностью войти в палатку, поэтому не смел ни на что отвлекаться на протяжении всего урока. То же самое было с Чэнь Фэйюанем и Тин Юй. Это немного позабавило грандмастера Бая. В подобном ключе прошли 10 дней. Сюйцин постепенно привык к занятиям в палатке. Однако его серьезность никуда не делась, а знания, которые он накапливал, становились все более и более обширными. Но в отличие от него, Чэнь Фэйюань постепенно вернулся к своему обычному состоянию. Только Тин Юй все еще не хотела ему уступать. Она была очень серьезна. Однако после уроков они немного общались. Чаще всего Тин Юй спрашивала Сюйцина о жизни в лагере, а Сюйцин говорил мало и в основном давал простые и краткие ответы. Что касается Чэнь Фэйюаня, он все еще был достаточно равнодушен и почти не общался с Сюйцином. Сюйцина это тоже устраивало, потому что он не мог похвастаться хорошими навыками общения. После занятий он как можно быстрее убегал в запретную зону, и причиной этому были лекарственные травы. Раньше все растения для него были одинаковыми, но теперь все было иначе. Сюйцин часто открывал для себя новые травы, о которых он узнал на занятиях. Каждый раз, когда это происходило, его знания о травах становились все более глубокими. Однако Сюйцин постепенно обнаружил, что большая часть растений в запретной зоне были ядовитыми. Там было не так уж много лекарственных растений с природой Ян. Следовательно, он с самого начала погрузился в исследование ядовитых растений. Собирая ядовитые растения, он также построил себе небольшое убежище в небольшом ущелье, где росла семилистная трава. Это место он использовал как лабораторию по изучению ядовитых трав. И благодаря тому, что его тело было невосприимчивым к ядам, он действовал достаточно смело. Перепробовав различные комбинации, он, наконец, создал новый вид яда. Этот яд был смесью из 8 ядовитых трав и змеиного яда. В общем и целом в нем было 9 ингредиентов. Этот яд обладал мощными разъедающими свойствами. Одной капли этого яда было достаточно, чтобы превратить труп мутировавшего зверя в лужу крови всего за 5 вдохов. Но так было только с трупами. Если использовать его на живых существах, по какой-то причине яд действовал намного дольше. Тем не менее Сюйцин был очень доволен своим первым творением. После этого он превратил его в порошок и назвал его порошок для уничтожения трупов. А что касается лекарственных трав с природой Ян, хотя их было довольно мало, Сюйцин все же смог приготовить несколько простых смесей, используя концепцию крайности инь-ян. Некоторые лекарства он приготовил на основе семилистной травы, и они имели эффект подавления инородной энергии. Сюйцин однажды спросил грандмастера Бая, сможет ли его рецепт помочь командиру Лю. Но грандмастер Бай ответил, что кроме цветка небесной судьбы, все остальное будет бесполезно. А что касается других лекарств, хотя они пока помогали, со временем они тоже потеряют свою эффективность. И это оказалось правдой. Хотя командир Лэй принимал лекарства каждый день, Сюйцин все равно заметил его слабость. Когда Сюйцин увидел это, он надолго погрузился в свои мысли. В этот день, когда они ужинали, командир Лэй, казалось, хотел что-то сказать, но заколебался. В конце концов, он все же сказал Сюйцину о том, что считает, что ему все же лучше не оставаться в лагере падальщиков. Он был готов в ближайшем будущем купить право на проживание в соседнем городе. «Малыш, я знаю, что твой путь не будет ограничен этим лагерем падальщиков. Твое будущее безгранично, поэтому я не хочу, чтобы ты торчал рядом со мной, пока я буду стареть». Услышав это, Сюйцин немедленно перестал жевать и положил палочки для еды. Опустив голову, он очень долгое время молчал, прежде чем тихо спросить: «Вы будете возвращаться?» «Конечно, я буду иногда навещать тебя». Командир Лэй улыбнулся и поднял руку. Это был первый раз, Когда он коснулся головы Сюйцина, он вздохнул с волнением в сердце. Он не хотел, чтобы Сюйцин снова рисковал своей жизнью в запретной зоне ради него. Сюйцин инстинктивно хотел избежать прикосновения, но, взглянув на командира Лея, он не сдвинулся с места. Он позволил руке командира Лея мягко коснуться его головы. Нежно погладив его по голове, командир Лей рассмеялся. «Кроме того, ты и сам сможешь навещать меня в любое время». Когда Сюйцин услышал это, он тяжело кивнул. В ту ночь Сюйцин много раз открывал глаза во время медитации и смотрел в сторону комнаты командира Лея. В течение следующих нескольких дней Сюйцин похоронил эти эмоции глубоко в своем сердце. И каждый день, сразу после окончания занятий, Сюйцин отправлялся в запретную зону, пытаясь найти цветок небесной судьбы. Однако, как и сказал грандмастер Бай, этот цветок можно было найти лишь по счастливой случайности. Глава 26.1. Закат человеческой жизни. 47. Восточная часть континента Южного Феникса. Наступило лето. По мере того, как усиливались дожди, погода становилась все более жаркой. Уже пятый месяц, пробормотал Сюйцин после того, как покинул палатку грандмастера Бая. Он посмотрел на голубое небо, где высоко в небе висело яркое солнце. Он даже сам не заметил, как прошло уже два месяца с того момента, как он прибыл в лагерь падальщиков. Он вспомнил пережитое в развалинах города, когда шел кровавый дождь. Казалось, что прошло уже довольно много времени, но те события все еще были живы в сердце Сюйцина. Но по сравнению с тем временем, когда он жил в трущобах, он сильно изменился. Как с точки зрения культивации, так и с точки зрения знания о травах, Сюйцин чувствовал, как сильно он вырос. В течение всего этого времени он наслаждался прекрасными кулинарными навыками командира Лея и ел много мяса. Следовательно, его некогда слабое и худое тело постепенно стало более совершенным. Кроме того, поскольку он практиковал технику гор и морей, его жизненная сила стала чрезвычайно мощной. Аура, которую он излучал, вызывала пронзительное чувство. Возможно, дело было в том, что он смог скопировать удар статуи из древнего храма, но его глаза были намного ярче, чем у других людей. Кроме того, чем лучше он понимал этот удар, тем больше он походил на того мужчину с мечом. И это было особенно актуально из-за занятий с грандмастером Баем. Накопление знаний постепенно подарило ему темперамент ученого. Все это привело к тому, что Сюйцин, чьи руки теперь были чистыми, уже не мог скрыть свою утонченность, даже несмотря на то, что грязь с его лица еще не была смыта. И лучшим свидетельством этого было то, как на него смотрели куртизанки, жившие в палатках с перьями. Они часто взывали к нему своими прекрасными глазами. Однако Сюйцина это не волновало. Последние несколько дней его настроение было довольно мрачным. С одной стороны, он так и не нашел цветок небесной судьбы, а с другой, слабость и старость командира Лея становились все более очевидными. Следовательно, Сюйцин посещал джунгли запретной зоны все реже и реже. Каждый день после занятий у грандмастера Бая он сразу направлялся обратно домой. Несмотря на то, что большую часть времени он в одиночестве занимался культивацией, Сюйцин чувствовал себя гораздо спокойней, чувствуя рядом присутствие командира Лея. Он все больше дорожил совместными трапезами, которые они проводили каждый вечер. Так было и сегодня. Сюйцин, который шел по лагерю, не беспокоился об окружающих его падальщиках. В первую очередь он направился в магазин. Когда девочка увидела его фигуру, она сразу же подбежала к прилавку и достала бутылку вина, которую протянула Сюйцину. Она уже привыкла к этому. Каждый день, примерно в это время, Сюйцин приходил в магазин, чтобы купить немного вина. «Спасибо», – тихо поблагодарил Сюйцин и скользнул взглядом по шраму на ее лице. Несмотря на то, что у нее на лице был этот ужасный шрам, девочка не теряла оптимизма. Она улыбнулась Сюйцину и хотела что-то сказать, но ее окликнули другие падальщики. Сюйцин не возражал. Он взял бутылку вина и собирался уходить, но его удаляющаяся спина попала в поле зрения девочки. Она поспешно обменялась несколькими фразами с падальщиками и поспешно бросилась к воротам. Когда Сюйцин собирался уйти, она окликнула его. «Малыш». Сюйцин немедленно остановился. Когда он обернулся, то увидел, что девочка быстро к нему подбегает. После того, как она подбежала достаточно близко к Сюйцину, она протянула руку и открыла ее. На ее ладони лежала конфета. «Я не знаю, почему в последнее время ты ходишь такой хмурый, но когда мне было грустно, Моя мама всегда давала мне конфеты. Я ем их, и мне становится веселее. Это последнее, дарю ее тебе. Маленькая девочка беспокоилась, что Сюйцин откажется, поэтому она сразу вложила конфету ему в руку и быстро побежала обратно в магазин. Когда она добежала до магазина, она обернулась и посмотрела на Сюйцина, а затем закричала: «Малыш, будь счастлив!» Сюйцин стоял в оцепенении, глядя на то, как фигура маленькой девочки исчезает в магазине. Он опустил голову и посмотрел на конфету в своей руке. Лишь спустя долгое время он бережно убрал конфету. Пока он шел домой, в лагере поднялась суматоха. Сюйцин издалека увидел, как к лагерю подъезжают две группы экипажей. В первой группе экипажи были новыми и красивыми, а лошади очень сильными. Кроме того, их сопровождало 5 человек, от которых исходили настолько мощные колебания духовной силы, что Сюйцин никогда раньше не видел чего-то подобного. Более того, было очевидно, что они даже не были ядром группы. Когда эти экипажи прибыли, из них вышла группа молодых парней и девушек, которым было по 16-17 лет. Они выглядели напыщенными, а их одежда была яркой. Их кожа была светлой, а внешность прекрасной. Было очевидно, что они обладали экстраординарным статусом. Казалось, что их не устроил грязный лагерь, поэтому они разбили собственный лагерь за его пределами. Кроме того, казалось, что за каждым из них следовал собственный слуга. Около 100 человек обслуживали этих молодых ребят. Что касается второй группы экипажей, хотя они не сильно им уступали, разница все же была заметна. Кроме того, было очевидно, что они знали, кем была первая группа, поэтому они старались их избегать, когда въезжали в лагерь. Большинство людей из этой группы вели себя довольно сдержанно. Сюйцин обвел их взглядом. Различные группы появлялись в лагере каждые несколько дней. Приезжали самые разные люди. Это также было основой существования лагеря. Сюйцин уже давно привык к этому. Когда он вернулся домой, Сюйцин увидел командира Лэ, который упражнялся во дворе. Под солнечным светом у Сюйцина возникло ощущение, что жизнь командира Лэ близится к закату, отчего его сердце сжалось еще сильнее. «Ты снова купил мне вино. Неплохо, неплохо». Командир Лэй улыбнулся, когда увидел бутылку вина в руках Сюйцина. «Хорошо, иди и приберись на кухне. Я пойду прогуляюсь и куплю кое-какие ингредиенты», сказал командир Лэй и ушел, заложив руки за спину. Глава 26.2. Закат человеческой жизни. 48. Это было соглашение, которое он заключил с Сюйцином. Он должен был покупать ингредиенты. Сюйцин не отказывался, но платил за аренду больше нужного. Именно так они жили с командиром Лэем. Но в этот день командир Лэй вернулся намного раньше обычного. Сюйцин едва успел убраться на кухне, а командир Лэй уже вернулся с куском мяса. Он улыбнулся Сюйцину и приступил к готовке. Как и раньше, Сюйцин сидел в стороне и учился. Но наблюдая за происходящим, он почувствовал, что что-то не так. Если так продолжится, время трапезы сдвинется назад, а вечер еще не наступит. Осознав это, Сюйцин почувствовал что-то в своем сердце. Он внимательно посмотрел на занятого командира Лэя и хотел что-то сказать, но заколебался. В итоге он все же промолчал. Как обычно, командир Лэй болтал, пока готовил. Прошло не так много времени, и вечер еще не наступил, но блюда уже были готовы. Поставив их на стол, командир Лэй посмотрел на молчаливого Сюйцина и погладил его по голове. «Малыш, я уже купил себе право проживания в городе шелестящих сосен. Я соберу багаж позже. Завтра утром я уеду». Командир Лэй взял вино, которое для него купил Сюйцин, и сделал большой глоток. Движения Сюйцина стали скованными. После недолгого молчания он медленно опустил голову и тихо спросил: «Так скоро?» Командир Лэй не спешил с ответом. Спустя некоторое время он рассмеялся. «На самом деле, я уже давно купил его, просто не говорил об этом. Тебе не нужно расстраиваться. Нет такого банкета, который длился бы вечно». Сказав это, командир Лэй сделал еще один большой глоток. «Давай поедим». Сюйцин посмотрел на постаревшего командира Лэя и молча взял палочки для еды, чтобы поужинать. Сегодняшняя еда должна быть особенно вкусной, но Сюйцин больше не чувствовал никакого вкуса. Видя это, командир Лэй тихо вздохнул в своем сердце. Тем не менее на его лице была улыбка, и он продолжал говорить об обыденных вещах и жизни в лагере. Когда прошло время, необходимое для того, чтобы догорела палочка благовоний, Сюйцин внезапно заговорил. «Разве вы не собираетесь дождаться возвращения креста и красной птицы? Они должны скоро вернуться. Я больше не могу ждать. Если я задержусь, скорее всего, закончу так же, как и ты. Мне будет слишком тяжело уходить. Кроме того, ты в любое время можешь навещать меня». Командир Лэй достал свою трубку и затянулся. Дым, который он выдыхал, скрывал его лицо, из-за чего черты его лица несколько размывались. Довольно скоро командир Лэй закончил с ужином. Даже после того, как он отправился собирать багаж, Сюйцин продолжал сидеть с опущенной головой. Он посмотрел на еду на столе, но его аппетит полностью пропал. Спустя долгое время он встал. Это был первый раз, когда Сюйцин не убрал со стола и не помыл посуду. Он направился прямо в комнату командира Лэя. «Вы действительно уходите?» – тихо спросил Сюйцин. «Не грусти. Я собираюсь поселиться в городе. Ты должен быть рад за меня». Командир Лэй рассмеялся и подозвал Сюйцина, чтобы он помог ему собрать одежду. Сюйцин молча подошел. Сначала он тщательно вымыл руки, а потом аккуратно собрал одежду в сумке. С его помощью они весьма быстро подготовили багаж. Большая часть вещей была ему не нужна, поэтому он оставил их Сюйцину. «Этот дом тоже твой. Я заплачу за аренду», — твердо сказал Сюйцин. Командир Лэй улыбнулся, услышав это, но не стал поднимать эту тему. Вместо этого он притянул Сюйцина к себе и сел. Он начал рассказывать Сюйцину о различных падальщиках в лагере. Он также сделал акцент на его владельце. Владелец лагеря – непростой человек. Он связан с алмазной сектой. Что касается самой алмазной секты, это сильнейшая фракция в этой области. Несколько десятков городов и лагерей находятся под их контролем. Более того, их предок является практиком на стадии возведения основания. В будущем ты должен быть осторожен с ними. К тому времени на дворе была уже ночь. Сюйцин заметил усталость на лице командира Лэя и встал, чтобы уйти. Глядя на его уходящую фигуру, командир Лэй тихо вздохнул. Эта ночь также была первой ночью, когда Сюйцин не занимался культивацией. Он просто сидел и смотрел на ночное небо, пока не показались первые лучи солнца. Как же быстро пролетело время, пробормотал Сюйцин, и его сердце наполнило меланхолия. На этот раз он не стал сразу выходить из комнаты, как это делал обычно. Вместо этого он молча ждал, пока не услышал звук открывающейся двери в комнате командира Лэя. Только после этого он медленно вышел из комнаты. «Малыш, я ухожу». Спустя некоторое время на лице командира Лэя появилась улыбка. «Я провожу вас. В этом нет необходимости. Поспеши на занятия. Я провожу вас. Ты. Я провожу вас», — твердо повторил Сюйцин, глядя на командира Лэя. Командир Лэй уставился на Сюйцина в ответ. Лишь спустя долгое время на его лице появилось беспомощное выражение, и он кивнул. Вот так два человека, один старый, а другой молодой, покинули лагерь ранним утром, в то время как другие падальщики еще даже не проснулись. Когда они проходили мимо палатки грандмастера Бая, Сюйцин забежал внутрь. Грандмастер Бай еще не пришел, да и Чэнь Фэюаня нигде не было видно. Только Тин Юй уже была в палатке и читала медицинский трактат. «Мне придется попросить тебя, чтобы ты передала мою просьбу о выходном», — увидев Тин Юй, быстро сказал Сюйцин. После этого он развернулся и убежал. Тин Юй была удивлена. Когда она вышла из палатки, она увидела удаляющиеся фигуры Сюйцина и командира Лэя. Свет восходящего солнца падал на дорогу перед Сюйцином и командиром Лэем. Он также охватил их фигуры по мере того, как они удалялись все дальше и дальше. По дороге Сюйцин забрал багаж у командира Лэя и молча взвалил его к себе на спину. Командир Лэй испытывал смешанные чувства, глядя на упрямого юношу. Он хотел заговорить о тривиальных вещах, связанных с лагерем, но уже после нескольких предложений не мог продолжать. В тишине они поднялись на гору, дойдя до того места, где когда-то отдыхали. В то время они тоже были вдвоем. Командир Лэй был высоким и прямым, следуя впереди, в то время как Сюйцин осторожно следовал позади. Первый был глубок, как меч, в то время как второй был одиноким, словно волк. А сегодня Сюйцин шел впереди, а командир Лэй следовал за ним позади. Первый был высок и прям, как непоколебимая гора, а второй был на закате своих дней. Иногда, в зависимости от ситуации, Сюйцин нес на спине командира Лэя, как когда-то в джунглях. Командир Лэй тихо вздохнул в своем сердце. Он посмотрел на профиль юноши рядом с собой и тихо заговорил после долгого молчания. «В лагере будь осторожнее с этими падальщиками. Знаю, ты стал сильным, но не стоит их недооценивать. Падальщики – отчаянные люди. Для них любые средства хороши. не забывай кормить собак по ночам. Эти малыши – самые верные существа в лагере. Кроме того, не забывай есть. Не ешь холодную пищу, не ленись разогреть ее. Ты еще растешь, нельзя пренебрегать этим. В противном случае, когда станешь старше, то пожалеешь об этом. И еще, не спи на голых досках, не бойся испачкать постель, стирай ее и суши на солнце. И командир Лэй говорил все тише. Его фразы стали отрывочными и скомканными. Сюй Цин нес командира Лэя на спине и кивал, внимательно его слушая. Пока командир Лэй говорил, постепенно он погрузился в сон из-за своей слабости. Услышав похрапывание за спиной, шаги Сюй Цина стали мягче. Он старался лишний раз не делать резких движений. Даже если ему приходилось делать крюк, он старался идти ровным шагом. В подобном темпе он медленно пересек дикую местность и обошел озеро. Лишь когда стало темнеть, а их тени вытянулись далеко вперед, перед ними появился город. Именно в этот момент командир Лэй проснулся. Он посмотрел на городские ворота и тихо пробормотал. «Мы пришли». Сюй Цин промычал тихое угу и почувствовал тяжесть в сердце. По просьбе командира Лэя он опустил его на землю. Забрав у Сюй Цина багаж, командир Лэй посмотрел на городские врата, а затем на Сюй Цина. После минутного молчания он поднял руку и погладил Сюй Цина по голове, немного взъерошив ему волосы. «Малыш, теперь ты можешь возвращаться. Помни, что в будущем ты можешь навещать меня в любое время. Я живу в южной части города, на улице Чистая вода в доме номер 3». После этих слов командир Лэй взял свой багаж и направился к городским вратам. Сюй Цин стоял на месте и смотрел, как командир Лэй уходит все дальше и дальше. У него было много вещей, которые он хотел бы сказать командиру Лэю, но сейчас он не мог ничего произнести. Он мог лишь тупо смотреть. Только после того, как он добрался до городских ворот и показал разрешение на вход, командир Лэй обернулся назад. Он бросил на Сюй Цина глубокий взгляд и помахал ему рукой. По настоянию городской стражи он вошел в город и исчез из виду. Выражение лица Сюй Цина было опустошенным. Он ждал очень долго. Когда наступили сумерки и городские ворота закрылись, в его сердце стало пусто. «Береги себя», спустя долгое время пробормотал Сюй Цин и с горечью развернулся. Чувство одиночества снова наполнило его сердце. По мере того, как становилось все темнее, его фигура постепенно удалялась. Он шел в одиночестве мимо озера, через равнину и горы, уходя все дальше и дальше. Глава 27. Подобный нефриту, 49, ночью в горном лесу раздался волчий вой. Однако этот звук появился лишь на мгновение, прежде чем мгновенно стихнуть. Словно еще более ужасающее существо вышло на охоту. Пока Сюй Цин двигался в темноте, горечь в его сердце не могла быть подавлена. Он, выросший в трущобах, уже привык к разлукам. Однако на этот раз она была исключительно болезненной. Это чувство глубокой пустоты в его сердце мгновенно испортило ему настроение. В тишине, его фигура становилась все более мрачной. Когда приблизился рассвет, он, прошедший весь этот путь пешком, увидел лагерь падальщиков в лучах солнца. В лагере было очень мало света. Сюй Цин мысленно вернулся в прошлое. Независимо от того, когда он возвращался из запретной зоны, он все равно мог видеть, как огни дома загораются для него. Однако сегодня там навсегда пропал один источник света. Чувство одиночества стало еще сильнее. Сюй Цин тихо вошел в лагерь и направился к погруженному во тьму дому. Он толкнул калитку и увидел примерно дюжину собак. Они тоже спокойно посмотрели на него. Он поднял глаза и увидел, что 4 дома были абсолютно темными. Не было никаких признаков живых людей, света или дыхания. Вчерашний ужин все еще оставался на кухонном столе. Простояв долгое время в оцепенении, Сюй Цин уселся за стол и доел холодную еду. Один укус, второй. Когда он полностью доел, он вымыл посуду и прибрался на кухне. Затем он глубоко вздохнул и вернулся в свою комнату. Закрыв глаза, он погрузился в культивацию. В этот момент за пределами двора стояли старик в пурпурном халате и его слуга. Казалось, что их взгляд мог проникнуть сквозь любые преграды и увидеть все происходящее внутри. Какой верный ребенок! «Седьмой владыка, вы собираетесь дать ему жетон?» – спросил слуга, глядя на старика. «Подожди, пока мы не получим цветок облачных грез, который нужен грандмастеру Баю». После этих слов тело старика медленно растаяло. Слуга тихонько кивнул и тоже исчез. Вот так и прошла эта ночь. На следующее утро, когда Сюй Цин вышел из своей комнаты, он инстинктивно посмотрел в сторону комнаты командира Лэя. Однако он быстро отвел свой взгляд и отправился на занятия к грандмастеру Баю, а позже тихо вернулся. Он сам приготовил еду. На столе все также стояли три набора мисок и палочек для еды. Ужин прошел в тишине. Время от времени он поднимал голову и смотрел на то место, где раньше сидел командир Лэй. В этом месте стало на одного человека меньше, а также стало меньше голосов. Вся трапеза прошла очень тихо. Чувство одиночества снова наполнило сердце Сюйцина, но он решительно подавил его. После того, как он закончил есть в одиночестве и убрал со стола, он покормил собак. Вернувшись в комнату, он приступил к культивации, глядя на то, как собаки едят во дворе. Следующие несколько дней прошли в подобном ключе. Очень скоро настал шестой день после ухода командира Лэя. Сюйцин уже похоронил свое разочарование глубоко в своем сердце и вернул прежнюю холодность. Однако, если бы кто-нибудь посмотрел повнимательнее, он бы обнаружил, что его обычная холодность стала еще холоднее. За исключением тех случаев, когда он ходил на занятия грандмастера Бая, все остальное время Сюйцин всегда был настороже, и такая настороженность не была для него чуждой. В конце концов, последние 6 лет это было его обычное состояние, словно волк-одиночка. Он еще сильнее погрузился в культивацию, как будто это был единственный способ как можно быстрее вернуть себе знакомое чувство одиночества, и вскоре его усердие окупилось. На 7-ю ночь Сюйцин совершил прорыв и ступил на 5-й уровень техники горы морей. Когда в его теле раздался глухой грохот, собаки во дворе почувствовали подавляющую силу и отступили, дрожа всем телом. Словно в комнате Сюйцина появилась аура, которая вызывала у них благоговейный трепет. На этот раз грохот в теле Сюйцина не стихал довольно долго. Целый час спустя, когда черная грязь полностью вытекла из пор Сюйцина, его глаза внезапно открылись. В этот момент вспышка фиолетового света отразилась во всей комнате. В тот момент, когда Сюйцин открыл глаза, из его тела послышался треск, словно его кости росли, а плоть растягивалась. Было ощущение того, что его разрывает на части. Однако для Сюйцина все было в пределах того, что он мог выдержать. Пока он непринужденно терпел боль, прошел еще 1 час. Когда все постепенно закончилось, Сюйцин поднялся на ноги. Одежда, которая была на нем, внезапно стала ему мала. На первый взгляд его худое тело не сильно изменилось, но на самом деле произошли серьезные изменения. Он стал более утонченным. Особенно это касалось его внешности. Поскольку в его теле не было ни капли инородной энергии, оно было абсолютно чистым. Из-за этого его изначальная утонченность стала еще более очевидной. В сочетании с его холодным поведением это придавало ему странное очарование, которое не могла скрыть даже грязь. Однако Сюйцина это не волновало. Он вышел из дома и проверил свою скорость. После этого он нанес удар кулаком по воздуху и раздался приглушенный раскат грома. Его сила была по меньшей мере в 2 раза выше по сравнению с прошлыми 4 уровнями. Что еще более невероятно, когда он нанес удар кулаком, появились колебания духовной энергии, которые превратились в большую тень горного духа со скаленной пастью. Словно это был злобный и могущественный призрак. Это и есть сила одного горного духа, пробормотал Сюйцин, когда увидел, как задрожали собаки во дворе. В технике горы морей говорилось, что каждая ступень давала силу одного тигра, а когда 5 тигров объединятся, они образуют одного горного духа, а 2 горных духа формируют одного морского духа. Однако немного подумав, Сюйцин почувствовал, что это описание немного не соответствует действительности. Похоже, что прямо сейчас его сила достигла уровня 7 или даже 8 тигров. Он даже был уверен, что, когда совершит прорыв на 6-й уровень техники горы морей, он уже будет обладать силой 2 горных духов. Должно быть, это из-за воздействия фиолетового кристалла и удара мечом, который я увидел в храме. Пробормотал Сюйцин и посмотрел на свою правую руку. После недолгого молчания он медленно поднял руку. Образ статуи бога, наносящий удар своим клинком, возник в его сознании. Он почувствовал, как потоки воздуха устремляются к нему. Спустя долгое время Сюйцин так и не стал продолжать, и медленно опустил руки. Еще немного. Сюйцин чувствовал, что простого подражания было недостаточно. В этот момент он глубоко вздохнул и собирался вернуться к себе в комнату. Однако, когда он обернулся, под светом луны он случайно увидел свою тень. Когда он совершал прорыв, вся инородная энергия, как обычно, утекала в его тень. В этот момент его тело было абсолютно чистым внутри, без единого намека на инородную энергию. Уставившись на тень, Сюйцину внезапно пришла в голову идея. Интересно, смогу ли я контролировать свою тень? После того, как эта мысль появилась в его голове, она захватывала его все больше и больше, заставляя Сюйцина продолжать смотреть на тень. Он долгое время пытался силой мысли заставить тень щелкнуть пальцами, но даже после многочисленных попыток у него ничего не вышло. Это заставило Сюйцина тихо вздохнуть. Он чувствовал, что был слишком жадным и уже собирался сдаться. Однако в этот момент рука немного задрожала. Эта сцена заставила Сюйцина широко распахнуть свои глаза, а его дыхание участится. Он был уверен, что его глаза не обманывают его. Кроме того, в тот момент он не двигал своей рукой. Потому он сосредоточился еще больше, пытаясь заставить ее двигаться. Долгое время спустя, хотя Сюйцин так и не делал никаких движений рукой, его тень слегка приподняла руку. И уже в следующее мгновение Сюйцин почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Он едва не потерял сознание. Ему потребовалось много времени, чтобы оправиться после этого приступа головной боли. Пока он тяжело дышал, в его глазах вспыхнул яркий свет. «Я могу ее контролировать». Сюйцин опустил голову и пристально посмотрел на свою тень. Он знал, что сейчас ему было очень тяжело контролировать свою тень. Головная боль и навалившаяся слабость говорили ему о том, что управление тенью отнимало у него очень много энергии. Тем не менее он был уверен, что с ростом его культивации и опыта, рано или поздно он сможет гибко управлять своей тенью, и тогда его тень станет его скрытым оружием. «Надеюсь, что этот день наступит как можно быстрее». Сюйцин глубоко вздохнул и потер ноющий лоб. После этого он вернулся в свою комнату и уселся со скрещенными ногами. Утром он пришел в себя лишь наполовину, а выражение его лица было несколько утомленным. Он с усилием взял себя в руки и переоделся в старую одежду чуть большего размера, прежде чем отправиться в палатку грандмастера Бая. Грандмастер Бай еще не пришел, а Чэнь Фэюаня нигде не было видно. Там была только Тин Юй, читающая книгу по медицине. Когда она увидела Сюйцина, она небрежно подняла руку, чтобы поприветствовать его, а затем вернулась к книге. Так продолжалось уже некоторое время. Сюйцин слышал от Тин Юй, что среди молодых людей, которые недавно приехали в лагерь, были друзья Чэнь Фэюаня, поэтому он частенько отпрашивался и наведывался к ним. А что касается самого грандмастера Бая, Сюйцин не знал, чем он был занят в последнее время, но он начинал занятия позже обычного, а после окончания урока быстро уходил. Сюйцин кивнул и сел сбоку. После этого он достал бамбуковую табличку и быстро повторил домашнее задание. Тин Юй, которая опустила голову после приветствия, внезапно снова подняла ее и с подозрением посмотрела на Сюйцина. «Почему у меня такое чувство, что с твоим телом произошли какие-то изменения?» Сюйцин даже не поднял голову, продолжая читать свои записи. Яркие глаза Тин Юй внезапно расширились, когда она внимательно его осмотрела. Вскоре подошел грандмастер Бай, поэтому ей пришлось временно сдаться. Однако во время сегодняшнего урока она частенько поглядывала на Сюйцина. Будь это в прошлом, грандмастер Бай уже сделал бы ей выговор. Однако было похоже, что сегодня что-то не давало ему покоя. Сказав пару упрекающих слов, он перестал обращать на это внимание. После того, как он закончил свой урок и дал домашнее задание, грандмастер Бай в спешке ушел. Когда наставник ушел, Сюйцин встал, собираясь уйти, но Тин Юй внезапно бросилась вперед и встала у него на пути. Сюйцин слегка нахмурился, глядя на Тин Юй. Тин Юй не нравилось кому-то уступать. Она подняла голову и уставилась на Сюйцина своими большими глазами, которые были похожи на звезды и луну. Ее прекрасные глаза скользнули по его лицу и телу, после чего она пробормотала: «Я поняла, ты вырос, угу». Сюйцин кивнул и обошел Тин Юй, желая уйти. Однако тело Тин Юй быстро сместилось, снова его останавливая. В ее ярких, как звезды, глазах было любопытство. «Малыш, твое лицо всегда грязное. Я даже не знаю, как ты выглядишь. Сегодня ты снова изменился. Нет, я точно должна вытереть твое лицо и посмотреть на тебя настоящего». Пока Тин Юй говорила, она достала платок, собираясь действовать. Сюйцин почувствовал неприязнь и уже собирался отступить, но Тин Юй в ответ фыркнула: «Малыш, я помогла тебе попросить выходной, ты у меня в долгу». Сюйцин ненадолго остановился. Воспользовавшись моментом, когда он остановился, Тин Юй мгновенно приблизилась. Платок в ее руке от колебаний духовной энергии стал влажным, и она нежно вытерла его лицо. Его щеки стали чистыми, обнажая его нежную кожу. Сюйцин быстро потерял терпение и собирался вырваться силой. «Малыш, я твоя старшая сестра. Тин Юй снова воскликнула, и вес слов старшая сестра оказался очень тяжелым, заставляя Сюй Цина напрячься. Глаза Тин Юй изогнулись полумесяцами, скрывая ее лукавство. На этот раз ее скорость была еще выше, когда она начала протирать тут и там. Хотя Сюй Цин решительно отверг термин «старшая сестра», он все же не стал уклоняться. И по мере того, как Тин Юй быстро вытирала лицо, его истинный облик постепенно проявлялся. Движения Тин Юй постепенно замедлялись. Ее глаза были широко открыты, пока она безучастно смотрела на внешность Сюй Цина. По какой-то причине в ее сознании возник солнечный свет. Это был первый раз за последние 6 лет, когда лицо Сюй Цина было чистым. Это вызвало у него сильное чувство дискомфорта. Воспользовавшись тем, что Тин Юй была в оцепенении, он немедленно развернулся и быстро вырвался из палатки. Когда солнечный свет упал на лицо Сюй Цина, он почувствовал еще больший дискомфорт. У него было такое чувство, будто он шел голышом по улице. Поэтому он опустил голову и поднял грязь с земли, чтобы растереть по лицу. Только после этого он вздохнул с облегчением. На душе у него стало спокойней, и к нему вернулось безразличие, когда он направился в запретную зону. Только после того, как он ушел, Тин Юй, которая была в палатке, глубоко вздохнула и пробормотала: «Хаэм, он выглядит весьма неплохо». После этих слов она слегка отодвинула полог палатки и посмотрела на спину уходящего Сюй Цина, который был уже далеко. Ее элегантное и изысканное личико слегка покраснело, когда она в замешательстве отвернулась. Он намного красивее Чэнь Фэюаня. Нет, Чэнь Фэюань даже близко не сравнится с ним. Глава 28. Идущий во тьме не нуждается в свете. 50. В тот день Тин Юй, которая с юности жила в пурпурной земле и редко сталкивалась с трудностями жизни, приснился сон. В этом сне Чэнь Фэюань пытался всеми силами досадить Сюй Цину. Она была очень зла. Было раннее утро, когда Тин Юй проснулась. Ее настроение немного отличалось от прошлого. Когда она пришла в палатку грандмастера Бая, она начала читать книгу по медицине, но чувствовала себя несколько рассеянной. Время от времени она поднимала голову и смотрела за пределы палатки, пока она не увидела Чэнь Фэюаня. Веки Тин Юй затрепетали, когда она вспомнила тот сон. Чэнь Фэюань зевнул и протянул руку, поднимая полог палатки. Как раз в тот момент, когда он собирался сесть рядом с Тин Юй, она внезапно отодвинула коврик. Чэнь Фэюань был ошеломлен и посмотрел на Тин Юй. «Что ты делаешь? Сиди там». Тин Юй не стала что-то объяснять и прямо указала на то место, где обычно сидел Сюй Цин. «С какой стати?» Чэнь Фэюань мгновенно разозлился, а его глаза широко раскрылись. «С такой, что ты недостаточно усердно занимался и часто брал выходные, поэтому меня раздражает, что ты сидишь рядом. Этого достаточно?» Тин Юй впилась в него своими миндальными глазами и быстро ответила, заставляя Чэнь Фэюаня потерять дар речи. Спустя некоторое время он что-то проворчал себе под нос, но не посмел ее провоцировать. С мрачным видом он уселся на то место, где обычно сидел Сюй Цин. «Ох, Тин Юй, ты!» Усевшись, Чэнь Фэюань хотел что-то сказать, но быстро заткнулся, когда увидел враждебность во взгляде Тин Юй. «Не вздыхай так томно, что если это кто-нибудь услышит и неправильно тебя поймет. Ха, что не так с простыми вздохами?» Пока Чэнь Фэюань пытался понять, что происходит, полог палатки приподнялся и вошел Сюй Цин. При виде Сюй Цина на лице Тин Юй появились 2 неглубоких ямочки. После этого она изобразила улыбку и похлопала по коврику, который изначально принадлежал Чэнь Фэюаню. «Младший брат, садись сюда». Сюй Цин был ошеломлен, как и Чэнь Фэюань. «Чего ты ждешь? Наставник уже идет. Поторопись и присаживайся», — настояла Тин Юй. Сюй Цин немного заколебался. Он посмотрел на Тин Юй, а затем на Чэнь Фэюаня, который ошеломленно сидел на том месте, где обычно сидел он. Грандмастер Бай действительно вот-вот должен был прийти. Потому Сюй Цин был вынужден подойти и занять место Чэнь Фэюаня. Чэнь Фэюань был совершенно ошеломлен. Он указал на Сюй Цина и хотел что-то сказать, когда Тин Юй свирепо на него посмотрела и сказала: «Заткнись, я же еще ничего не сказал». Чэнь Фэюаню хотелось плакать. Он почувствовал, что с ним поступили несправедливо, и хотел начать спорить, но в этот момент полог палатки снова приподнялся и вошел грандмастер Бай. Чэнь Фэюань был вынужден сдержать свою обиду и замолчать. С другой стороны, Тин Юй, казалось, была очень довольна. Что касается Сюй Цина, он чувствовал себя неуютно и сидел, словно на иголках. Когда в палатку вошел грандмастер Бай, он обратил внимание на то, где сидел Сюй Цин, а затем посмотрел на довольную Тин Ю и Чэнь Фэюаня, который надулся от обиды. На его лице появилась тонкая улыбка, но он не стал ничего об этом говорить и приступил к проверке знаний. Как обычно, ответ Чэнь Фэюаня был сбивчивым и неуверенным, из-за чего он получил нагоняй от грандмастера Бая. Что касается Юй Тин, она с гордостью ответила на все вопросы и с ожиданием посмотрела на Сюй Цина. Ответ Сюй Цина был еще более совершенным. Он даже задал несколько собственных вопросов во время проверки знаний. Все это повергло Чэнь Фэюаня в еще большую депрессию. Таким образом, когда урок закончился, он пулей вылетел из палатки. Он чувствовал, что сегодня подвергся дискриминации. Сюй Цин чувствовал себя неуютно, сидя на новом месте. Он встал и поклонился грандмастеру Баю. Как раз в тот момент, когда он собирался уйти, Тин Юй окликнула его. «Младший брат, почему твое лицо снова грязное?» Тин Юй достала свой платок и хотела попробовать вытереть ему лицо. Однако Сюй Цин слегка нахмурился, быстро увернулся и выбежал из палатки. После его побега выражение лица Тин Юй стало слегка обиженным, и она посмотрела на грандмастера Бая, который с интересом наблюдал за этим шоу. «Наставник, почему малыш всегда грязный? Я ведь пытаюсь ему помочь из добрых побуждений». Грандмастер Бай рассмеялся и нежно погладил девушку по голове. «Потому что для людей, живущих в нищете и опасности, нехорошо привлекать к себе слишком много внимания». Тин Юй глубоко задумалась и кивнула. Сюй Цин не слышал слов грандмастера Бая, но его мысли были примерно такими же. Выросший в трущобах, он прекрасно понимал, что чем меньше внимания он привлекал, тем меньше опасности подвергался. Кроме того, почти все люди вокруг него всегда были грязными. Если он будет отличаться от них, он будет подобен факелу в ночи, что чревато дополнительными опасностями. Это правило выживания он усвоил с самого раннего детства. А что касается тех, кто пытался выделяться, но при этом не обладал достаточной силой, чтобы защитить себя, они редко проживали долгую жизнь. Именно из-за этого у Сюй Цина выработалась привычка не умываться. Ему нужно было слиться со своим окружением и никак не выделяться. В этот момент Сюй Цин, который покинул лагерь и прибыл к границе запретной зоны, остался верным себе. Он подобрал в джунглях несколько гнилых листьев, раздавил их и размазал по телу. Он всеми силами старался слиться с окружающей природой, медленно входя в запретную зону. Хотя командир Лэй переехал в город, Сюй Цин не отказался от поисков цветка небесной судьбы. Кроме того, по мере того, как росла его культивация и сила, увеличивался его опыт и знания о травах, Сюй Цин все реже сталкивался с опасностями во внешней области запретной зоны. Следовательно, область исследований Сюй Цина больше не ограничивалась храмовым комплексом. Вместо этого он постепенно проникал во все более глубокие области. Несмотря на то, что опасность стала больше, такая закалка лишь еще больше увеличивала его силу, а его добыча становилась все более ценной. Однако, как и во внешней области, хотя трав здесь было больше, почти все они обладали природой инь. Поскольку там было очень много ядовитых трав, исследования Сюй Цина в основном были сосредоточены на ядах. По мере совершенствования он создал еще несколько видов ядовитых порошков. По этой причине Сюй Цин отправился в магазин «Надежды» и приобрел куртку с большим количеством карманов. В каждом кармашке хранился свой яд. Что касается черных перчаток командира кровавой тени, Сюй Цин начал носить их. Со временем он привык к ним и понял, что они довольно удобные. Эти перчатки не только увеличивали смертоносность его ударов, но и в определенной степени позволяли сопротивляться ядам. Поэтому, как и кинжал, который подарил ему крест, они стали его обычным оружием. В этот момент солнце уже клонилось к закату. Сюй Цин, который закончил свою ежедневную закалку и исследование ядовитых трав, вышел из маленькой лаборатории в скрытом ущелье.